По случаю 5-летия назначения великого Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии, ему прислали подарки Белорусское общество тхэквондоистов и гендиректор общества с ограниченной ответственностью «Роспромсервис». Подарки были переданы временному поверенному в делах нашей страны в Беларуси и соответствующему работнику, работающему в России.